заметив сомнение короля, довели его при помощи отдельных выкриков до степени откровенного возмущения. Возмущение допущенных, в свою очередь, было подхвачено стремящимися быть допущенными и доведено до выражения гневного протеста против непроверенных королем научных слухов. Да, король был прав, почувствовав великую опасность, которая заключается в словах задумавшегося. Вся деятельность короля была связана с тем, что он лично вместе со своими придворными помощниками определял, какое количество страха и осторожности должны испытывать кролики перед удавами в зависимости от времени года, состояния атмосферы в джунглях и многих других причин. И вдруг вся эта разработанная годами хитроумная система управления кроликами может рухнуть, потому что кролики, видите ли, не должны бояться гипноза. Король знал, что только при помощи надежды, цветная капуста, и страха, удавы, можно разумно управлять жизнью кроликов. Но на одной цветной капусте долго не продержишься. Это король понимал хорошо, и потому он собрал всю свою государственную мудрость и выступил перед кроликами. «Кролики», — начал он просто, — «я пожилой король. Я на престоле, слава богу, уже 30 лет. И ни разу за это время не попал в пасть удава. А это о чем-то говорит». «О том, что тебе все приносят во дворец», — выкрикнул из толпы какой-то дерзкий кролик. Правда, уже было слишком темно, чтобы разглядеть, кто говорит. Допущенные к столу и особенно стремящиеся со страшной силой зашикали на дерзнувшего кричать из толпы. Посмотрев на придворных, король строгим голосом приказал осветить народ достаточным количеством светильников. До этого всего несколько пузырей, выдутых из прозрачной смолы, наполненных светляками, озаряли вход в королевский дворец и возвышение, на котором сидели король и королева. «О, король!» напомнили придворные шепотом, ссыпая жар светляков из кокосовых шкатулок, в которых они хранились, светильники. «Вы ведь сами нас учите режиму экономии». «Только не за счет интересов режима», — отвечал король вполголоса, молча оглядывая толпу, пока придворные укрепляли светильники в разных концах королевской лужайки. «Кролики!» Кротко обратился король к своим подданным. «Прежде чем раскрыть ошибку задумавшегося, хочу задать вам несколько вопросов». «Давай!» — закричали кролики. «Кролики!» И голос короля задрожал. «Любите ли вы фасоль?» «Еще как!» — хором ответили кролики. «А зеленый горошек, свеженький, из куста?» «Не говори, король!» — застонали кролики. «Не буди сладких воспоминаний о свежей капустой!» Безжалостно гремел король. «Хрупчатой, рубчатой, говорю, любите похрумкать!» Завыли кролики и стали со свистом втягивать воздух в рот. «Не расстреляй, король, не сыпь на раны сладкую соль!» «Если это так», — продолжал король, глядя на кроликов, застывших в сентиментальных позах обгладывания свежих стручков или хрумканье капустными листьями, «перехожу к наиглавнейшей мысли. Кто из вас выращивает горох, капусту, фасоль?» На некоторое время воцарилось удивленное молчание.